Глава 23. На следующий день я проснулся только в полдень. Чувствовал я себя чудовищно усталым, и все тело болело. Кроме того, Марина попыталась закатить мне скандал, когда я вернулся под утро. Однако, увидев мое избитое лицо и раны, девушка испугалась. И тут же попыталась позаботиться обо мне. Попыталась, как смогла. Предлагала сделать чаю или покормить, но я отказался. Остатки адреналина все еще будоражили кровь. Есть совершенно не хотелось. Тогда девушка дала мне обезболивающее, а потом мы легли спать. А вот предыдущая моя ночь не закончилась посещением Жени. Корзун был жив, хоть и слаб, а еще он обрадовался, когда увидел меня. «Я думал, тебя убили», — сказал он удивленно, когда меня пустили в реанимационную палату. «А я думал, что тот чечен прикончил тебя», — хмыкнул я, глядя в растерянные глаза Жени. Наш разговор был кратким. Полушепотом в общих чертах я обрисовал ему, что случилось на Мехтоке. Что мы с группой Тургулаева захватили Мисуховских вместе с чеченами. А потом спросил Женю его самочувствие. «Ну и не слабо же он меня порнул, скот этот», — проговорил Женя, пошевелившись от того, поморщившись от боли. «Странно, что не добил». «Мне тоже странно», — сказал я. «Я рад, что ты живой. Но тот чечен был настоящим псом войны. Почему он тебя не прикончил? По всем правилам здравого смысла ему надо было замести следы, а он не замел». «Не знаю», — посмотрел с подушки на меня Женя. «Я потерял сознание от боли, когда он ударил меня ножом. Потом все было как в тумане. Помню какие-то обрывки, как меня грузят в машину, как везут куда-то. Я думал, помираю. Думал, что еще вот-вот, и на том свете окажусь, ну или еще где. Что там, после смерти бывает. А потом, на тебе, я просто очнулся в палате». «Тебя привез сюда Вадим», — улыбнулся я. «Я кинул ему гудок, пока чечен тебя резал. Вот он и догадался приехать». «Надо же!» — криво улыбнулся Женя. «Хоть в чем-то этот горе-разведчик оказался полезным. Поправиться бы еще побыстрее. Я только от простреленной ноги стал отходить». «Жить будешь», — сказал я с улыбкой. «Да и заживет все, как на собаке». «Надеюсь. Чай не первое мое ранение», — он хмыкнул. «Да и не самое неприятное. Я тебе рассказывал, как мне в Афгане осколком оба полужопия на вылет пробило». «Раз сто», — рассмеялся я. «Ну вот. Было не так больно, как сейчас, или с ногой. Но два месяца я не мог нормально присесть. Вот то была пытка, так пытка. Уж лучше ковылять на костылях, чем ходить с простреленной жопой». «Да уж, по сравнению с этим ножик в печенку, вот это так, комариный укус». «Ну?» — Женя улыбнулся. «Я рад, что все хорошо», — встал я с табурета, на который присел поговорить с Женей. «Но мне уже пора. Надо еще в травмпункт заехать. Все никак с этим не разберусь». «С чем?» Я показал ему левую руку, перевязанную грязной тряпкой. «Ага, ножом на вылет?» Женя слабо засмеялся. «Ага, в вашем полку покалеченных рук прибыло». «Ну, до меня тебе еще далеко». Корзун с трудом показал из-под одеяла свою трехпалую ладонь. «Так что тянешь пока только на рядового. Когда в следующий раз палец отрежут, может, переведу тебя в ефрейторы». «Мне как-то в рядовых больше нравится». «Ну ладно, давай, завтра заеду проведать». На том мы распрощались. А я поехал в травмпункт, чтобы меня подлатали. Рассказал о том, что на меня напали на улице с ножом. Надо было как-то объяснить такие подозрительные раны. К счастью, медсестра и хирург, осмотревшие мою руку, поверили, ну и оказали помощь. Новый день принес и новые проблемы. Отходить от всего случившегося не было времени. Фима все еще догуливал свой отпуск и лечил выбитую руку, и все хлопоты свалились на нас со Степанычем. Последний, к слову, после нашей встречи на конторе уехал к Жене, чтобы повидаться с ним. Степаныч было порывался отправиться на автобусе, но я настоял подвести старика. «Я рад, что все с тобой хорошо, Витя», — сказал мне Степаныч понуро, когда я привез его к больнице. «Но...» «Заканчивал бы ты ввязываться во все эти мутные истории, хватит? Иному человеку на целую жизнь хватит того, что с тобой случилось за несколько месяцев». «Я бы и рад, Степаныч», — сказал я, глядя куда-то вдаль, над крышей монументального, отстроенного еще в советские годы здания городской больницы. «Но не могу стоять в стороне, когда все, кто мне дорог, под угрозой. «И поэтому ты подставляешь под удар себя», — сказал старик. «В прошлый раз, когда вы с Женей пособачились, он ведь был в чем-то прав. Тяжко всем нам будет, если вдруг тебя не станет. А за прошлые сутки ты ой сколько раз на краю смерти прошелся». «Знаю», — сказал я. «Ну так и сиди тихо. Ты уже помог всем, кому только можно. Развивай потихоньку свое дело, да налаживай личную жизнь. Вон, тебе скоро 25, а ты все еще не женатый». «Потихоньку как-то не получается», — улыбнулся я. Степаныч ничего не ответил. Он только грустно покивал, а потом вышел из машины. Высадив Степаныча, я поехал на масложиркомбинат. Ведь в прошлый раз с Агарковым и Кондратенко я так и не увиделся. Впрочем, ничего особенного мне не сказали. Только удивились моему внешнему виду. Снова пришлось отбрехаться, что я попал в небольшую передрягу на улице, напали с ножом, мол. Не рассказывай же гражданским подробности следствия по нелегальной сделке с оружием, которые были мне известны. Как я и ожидал, они предложили взять под охрану весь масложиркомбинат. «Со складом получилось у тебя отлично», — похвалил меня Кондратенко. «А комбинат скоро начнет работу. Аккурат ко времени, когда семечко созреет, запустимся. Но и нужна будет постоянная охрана. А для тебя, Витя, стабильный и довольно крупный заработок. Ну, как ты? Согласен же?» «Конечно», — не думая ни секунды, — ответил я. «Разве можно было упустить такой жирный объект, как комбинат? Да на одном только заработке с комбината мы могли бы закончить организацию нашей охранной фирмы и запуститься в полную силу». Договорившись, что на днях я займусь составлением плана охраны, а также о цене, я поехал на контору принимать новую мебель. Мебель нам должны были доставить из Отрадной. Там Степаныч наткнулся на какого-то армянина, организовавшего в той станице целый мебельный цех. Цена и качество нас устроили, и мы решили закупиться у них. Сегодня должна была прийти машина с первой поставкой. В общем и целом, контора скоро будет почти готова, и оборона начнет работу почти на полную катушку. Правда, останется еще организовать оружейную комнату, да взять в аренду оружие для охраны. Задача будет непростой, но не сложнее, чем сорвать сделку по передаче левого армейского оружия. Когда я вернулся в контору, машины с мебелью еще не было. Тогда я решил подождать ее там. Степаныч сказал мне, что мебель должна приехать к 16:00, а время как раз уже подходило. В конторе я первым делом вошел в собственный свежеотремонтированный кабинет, глубоко вздохнул, глядя на светлое с немаленьким окном помещение. Вдруг я услышал, как открылась и хлопнула новая входная дверь. Торопливо выйдя в общий зал, я увидел на пороге незнакомого человека. Невысокий, но крупный, с суровым лицом, отмеченным шрамом на подбородке, он походил на бандита. Носил мужчина широкие джинсы, желтую футболку с воротником и тонкую бежевую ветровку. У него было квадратное лицо с мощной челюстью, выдававшееся совсем немного вперед, что придавало незнакомцу диковатый воинственный вид. Крупное надбровье делало его похожим на какого-то пещерного человека, обрядившегося в современные шмотки. «Здравствуйте», — сказал он спокойным, совсем не воинственным тоном. «Скажите, вы работаете?» Мужчина зазирался на наши пустые помещения. «Я ж в охранную фирму попал». «Да», — ответил я, — «вы что-то хотели?» На своих немного кривоватых, словно бы принадлежащих кавалеристу ногах, он прошел вглубь зала, протянул мне руку. «Меня зовут Семен Минаев. Я бы хотел нанять вашу фирму для охраны». «Армавир. Ресторан у Сама». «Подонок! Сука предательская! Мразь, тварь!» — орал Горелый, слоняясь у своего столика. «Да боёб конченый! Как он вообще до такого додумался? Да еще и за моей спиной! Страх вообще потерял! Попутал берега!» «Большинство его ребят взяли вместе с ним», — пробурчал грубоватый на вид и неказистый бригадир по имени Слава, боком сидевший за столом. «Они все с ним на сделку погнали. Теперь в СИЗО вот сидят. Менты прибрали всех». «И какого хуя я узнаю обо всем этом только сейчас?» — гаркнул на него Горелый. А в небольшом зале для особых гостей по обыкновению полудня буднего дня никого не было. Никого, кроме Горелого и нескольких его людей. Братки сидели в полной растерянности и наблюдали, как их авторитет мечется из стороны в сторону в бессильном припадке гнева. «Да мы сами узнали только полчаса назад», — промычал Слава, втянув голову в плечи под криком Горелого. — И сразу сюда, к вам. Я даже пожрать нормально не успел. — Сука! — крикнул Горелый и даже притопнул ногой. Потом авторитет устал, опустился за стол, положил голову в ладони. — Логопед обмяк совсем, — уже спокойней заговорил Горелый. — Начнет болтать, если на него нажмут. А на него нажмут, точно нажмут. Чуйка меня не подвела. Их давно пасли и сразу взяли, когда подвернулся удачный момент. «Извините?» — вошла в зал, напуганная криком авторитета управляющая, женщина за 30 в черной юбке и белой блузке. Как только она появилась в дверях, братки вместе с Горелым подняли на нее тяжелые взгляды. «Простите?» — совсем растерялась девушка при виде многочисленных мужских глаз. «Вам подавать обед?» Горелый бессильно засопел. Потом поднялся со своего места, взял пустой стакан, в котором совсем недавно плескался коньяк. Его аперитив перед едой. «Пошла нахер отсюда», — проговорил он холодно. Перепуганная до смерти девушка округлила полные страха глаза. «Я сказал, пошла нахер отсюда!» — крикнул Горелый и запустил в управляющую стаканом. Та взвизгнула и, пригнувшись, юркнула из зала. Стакан прилетел в косяк, стекло брызнуло в разные стороны, зазвенело на плитке пола. «Сука!» Горелый обреченно оперся о стол, свесил голову. Потом заорал вслед уже исчезнущей управляющей. «И приберись здесь!» — развели бардак, мля. «Так что делать будем, а?» Закончил неловкую паузу, повисшую в воздухе Слава. «Что делать нам?» Горелый тяжело опустился за стол. Достал из кармана телефон и записную книжку. Надел очки, хранившиеся в нагрудном на пиджаке. Стал искать в книжке номер. Потом постарчески долго пикать клавишами телефона. Он хмурился и бормотал себе под нос, набирая цифры, по которым связывался с Семеном Минаевым, человеком-поставщика. Когда Горелый приложил громоздкое тело сотового телефона к уху, в зале снова повисла напряженная тишина. Все ждали. Горелый долго слушал длинные гудки. Когда прозвучал ряд коротких, обозначая, что никто не взял трубку, Горелый вспыхнул. Он подскочил, метнул телефон куда-то в угол зала, заорал. «Падла! Кинуть меня решил, сукин сын!» Вежливо прочистили горло у входа. Братки все как один обернулись посмотреть, кто ж там стоит. «Извините», — протянул одетый в белую рубашку мужчина, директор ресторана. «Что тебе надо?» — зло рявкнул на него Горелый. «К вам пришли?» — опустил мужчина глаза. «Кто?» Отодвинув директора с дороги, в зал вошли несколько милиционеров и пара следаков в штатском. «Николай Матвеевич Лесоулов?» — спросил один из следаков в гражданском. Горелый быстро узнал его. Слышал об этом следователь от своих людей и видел лично, правда, издали. А еще когда-то пытался передать ему взятку. Правда, упрямый мент по фамилии Шелкопрядов не взял деньги. К радости Горелого, в прошлый раз то дело, связанное с нападением на забегаловку маленького Чоба, само перешло в разряд висяки. «Да», — холодно ответил Горелый. «Пройдемте», — сухо сказал Шелкопрядов, — «вы арестованы». «И что нужно будет охранять?» — спросил я, оценивая взглядом этого странного Минаева. «Открываю небольшой бизнес в Новокубанске», — пожал плечами Минаев. «Ресторан». «Да». Признаться, не очень этот человек похож на бизнесмена. По его манере держаться, которую, как мне показалось, он желал скрыть, я совершенно точно понял, что вряд ли это может быть какой-нибудь коммерсант. Мужик крепкий, военная выправка, прям-таки излучает силу. И просто бизнесмен, да еще и ресторатор. Ну что ж, в жизни, конечно, всякое бывает. Даже бывший военный может податься в бизнес. Да даже бывший бандит. Однако у Минаева был совершенно определенный типаж. Если подобный ему человек заходит в комнату, остальным становится неуютно. Они чувствуют исходящую от него опасность, и им хочется как можно быстрее убраться из подобного общества. Вот Минаев был явно из таких. А такие, как правило, идут по-другому, зачастую более скользкому пути бандита. Интуиция подсказывала мне, что есть в Семене Минаеве что-то подозрительное. «Вы сами знаете, какое сейчас время?» Минаев улыбнулся одними губами, отчего шрам на его подбородке проявился еще отчетливее. «Заводишь собственное дело, и через несколько дней заявляются крепкие ребята, которые настоятельно предлагают свои услуги по охране. Вот только цена за них бывает высоковата, даже слишком. Вы выглядите так, будто и сами вполне можете кого-нибудь защитить. Минаев сдержанно рассмеялся. Да нет, нет, я очень мирный человек. Дрался только в детстве с дворовыми пацанами. А сейчас и мухи не обижу, да и внешность обманчивая бывает. Почти всю жизнь работал с отцом на пилораме, бревна тягал. Шрам оттуда же. Он потер подбородок. Диск циркулярной пилы лопнул, ну и подправил мне личико. Просто несчастный случай, а теперь все, кто видит, пугаются этого шрама. Да я даже в армии не служил, негоден, астма. Понятно, — покивал я. Между нами повисло молчание, и Минаев поспешил его нарушить. Ну, вот я и подумал, что раз уж братки могут заявиться, пусть у меня уже будет охрана, законная, с договором и фиксированной платой за услуги. А оборона — единственное в городе работающее охранное предприятие. Вот выбор был и невелик. — Откуда вы узнали о нас? — спросил я. — Знакомый рассказал. Слишком быстро ответил Минаев. — Он местный из Армавира. Слышал, что вы работаете в городе, вот и посоветовал. Я не ответил, и Минаев снова поспешил поддержать разговор. — Время у вас сейчас есть? Если да, давайте проедем к моему ресторану. Как раз осмотрите объект. Вам же нужно осмотреть объект? Или как это у вас сейчас делается? «Нет, времени у меня нету», — буднично бросил я. «Как видите, у меня тут ремонт идет. Мне надо быть в конторе». «Не вопрос», — он заулыбался. «Давайте проедем, когда будет время. Только мне быстрее надо. Я завтра уже открываюсь, поэтому мне с охраны тянуть никак нельзя». «Не помню, чтобы вообще давал согласие на работу с вами», — ответил я. «А мы уже куда-то ехать собрались». Минаев будто бы на мгновение удивился. Такое выражение проскользнуло у него на лице, но почти сразу сменилось на беззаботное. «Ну, да, точно. Тороплюсь я просто. Нервничаю перед открытием. Ну, знаете, как это бывает. Все думаешь, а вдруг не пойдет? Вдруг все проделано работа псу под хвост? Да вам ли не знать?» Он снова окинул взглядом свежеотремонтированное помещение конторы. «Сами ж только недавно открылись. Думаю, вам тоже нужны новые платежеспособные клиенты. Вот как я, например». «С клиентами проблем нет, их достаточно. А вот конкурентов, напротив, нету. Так что все хорошо», — сухо ответил я. «Везет вам. А у меня вот есть конкуренция, хотя и небольшая. Новокубанск, город малюсенький, почти деревня», — рассмеялся Минаев. Потом замялся, протянул мне ладонь. «Ну так что, Виктор, по рукам?»